Далее уже, Данил чуть не пританцовывал, тщательно вымыв руки, понюхал ладонь, еще раз вымыл руки, растирая травой будто мылом. «Ты мне всю фляжку опустошил, все, пойдем отсюда». «Куда?» — в один голос воскликнули Шила и Рыжая, тут же переглянулись. «В кошеле может золотое что быть, ты видишь, он туда все блестящее как 40 складывал. Смотри сам, я туда больше не полезу». Шила вытряхнул содержимое на землю и довольный проговорил: «Я же говорил». Палочкой выковырнул из кучи маленькую золотую сережку в виде луны, тщательно полил, из фляги переворачивая палочкой, и лишь потом взял в руки: «Забирай как премию», — проговорил Данил, а Шила два раза не нужно было такое говорить, сразу сунул в похожий кожаный кошель, висевший на его поясе. «И вот это нужно забрать, это должно денег стоить». Рыжая показала на обвязанный кокос: «А если рванет, не должен». «Где-то я это уже слышал», — задумчиво произнес Данил. «Но Рыжая права, это как минимум продукт с других миров, и не только стоить он должен хорошо, но и если его отдать местным ученым, то это должно в итоге помочь в борьбе с нежитью». «Хорошо», — Данил положил кокос в мешок с рукавицами, по крайней мере так он избавится от резких ударов. Допнил встал во весь рост, потянулся. «Какая красота! Все-таки с такой горы открывался неописуемый вид. Абсолютно ровная степь, будто стол, раскинулась километров на 5. Дальше начинались холмы. Создавалось впечатление, будто речка за миллион лет, постепенно меняя русло, двигалась от тех дальних холмов, стачивая все на своем пути, и на данный момент остановилась здесь, не допилив эту гигантскую гору, на которой стоял Данил. Вдалеке между холмами блеснул солнечный зайчик. Данил тут же вскинул ружье, рассматривая, что там, через оптический прицел. Вдалеке шло два шагохода, кажется, они шли в сторону брода, обозначенного на карте. Стрелять, махать им было бесполезно, уж слишком далеко они были. Да и не хотел Данил лишних встреч в степи. «Начальник, не так уж тут и безлюдно». Шила, увидев направление, куда смотрит Данил, естественно разглядел шагоходы и без оптики. Порой Даниле казалось, что именно из-за своего феноменального зрения Шила в этот мир и попал, ну уж больно оно у него было аномальное. Система явно посчитала, что он читер. «В той стороне мост», — Данил указал направление, откуда шли шагоходы, — «через реку больше нигде не перейти, поэтому со всей округи люди здесь ездят». «Что вы там увидели?» Рыжая всматривалась в горизонт, пытаясь хоть что-то увидеть. Даниле пришлось ей дать свою винтовку, чтобы она рассмотрела через оптику шагоходы. «Нифига себе, ты почему мне раньше не показывал, через что ты стреляешь?» Рыжая забыла про шагоходы и рассматривала людей кучера сверху вниз. «Я хочу себе такую же винтовку». «Что там, можно посмотреть?» Шила протянул руки. Данил, кажется, никому не хвастал, что за оптика у него стояла, и сейчас, кажется, всем захочется такое. «Фу, что за ерунда, в глазах рябит, я так без этой трубы лучше вижу». Шила вернул винтовку назад, его аномальному зрению были противопоказаны оптические приборы, а вот Рыжая наоборот загорелась. «А можно стрельнуть, как ты себе это представляешь? Сейчас только стрельни, как сразу начнется переполох». «Вниз пойдем?» — немного подумав, спросила она. «Пошли, нам до вечера, к тому мосту добраться нужно». По пути вниз к мешку с перчатками начали добавляться рюкзаки и сумки. Данила лишь раз задержался. На одном из сухарей были надеты трекинговые ботинки с редкими для здешних мест пластиковыми деталями. Пожалуй, свои сапоги можно поменять на эти ботинки. К величайшему сожалению, размер оказался не тот, но Данил все равно прихватил эту обувь. Конечно, легкие короткие сапожки, что он носил, были и так идеальные. На ноге они совершенно не чувствовались, и с кирзовыми сапогами даже в ближайшие сравнения не шли, и менять такую обувь, даже на супер-пупер трекинговые ботинки, было кощунство. Возможно, поэтому и ребята за этими ботинками даже не нагнулись, а скорее всего просто не знали, что это такое. Сильно не нагружались, что называется, сняли сливки и пошли к шагоходам. Мысли, что кто-то погиб, хотелось гнать из головы, но они цеплялись нехорошими коготками за душу. И не важно, что погиб практически незнакомый человек. Если до конца быть честным с собой, были двоякие чувства. Была вина за то, что место чувств жалко, что погиб — было чувство плохо, что погиб, а это верный признак того, что Данил черствел. Но отдав почести минутой молчания на могиле, как-то все нормализовалось одной простой мыслью. На его месте мог быть и Данил, всего-то доли секунды Данила отделила от того, чтобы попасть под вагон. А это значит, время Данилы просто не пришло, а вот время погибшего парня пришло. Данил встрепенулся, вспомнив, что у них был еще и подобранный по пути парень. «Слушайте, а где парень, которого мы подобрали?» Кучер оглядел окрестности, будто вспоминая. «Не видел, у меня и водитель пропал. Под вагоном его точно нет. Когда слетели вагоны, они стояли вон там с краю. А как поперла нежить не до них было, не видела, куда подевались», — ответила Карина. «Когда я контролил тылы, их уже не было. Здорово, похоже, решили, что не отобьемся и просто убежали. Пришлось покричать на разные голоса, вдруг недалеко убежали, но отклика так и не было. Ждать тут смысла не было, начали перегружать все, что возможно, с разбитого шагохода кучера в свой шагоход. Поснимали аккумуляторы и двинулись в путь. Вот сейчас реально было как селедки в бочке. Сидели практически друг на друге, а свободное место было все завалено рюкзаками. Данил уступил свое место кучеру, а сам пересел к рыжей на широкое кресло. И это он сделал не из благородства, а по причине ревности, просто не вынес бы, что кто-то всю дорогу жался к рыжей. Шагоход без проблем преодолел ручей, по вырубленной крестьянами просеке в жидком кустарнике вышел на тот берег. Теперь ничто не держало, кроме совести. Беглецы явно погибнут, у них ни еды, ни оружия. И вот сейчас, дав указание, темнили двигаться вниз по течению. Километров 5 нужно пройти. Беглецам нужно было дать еще один шанс. Степь просматривалась с горы на несколько километров. Туда они не побежали, в гору тоже не побегут. Вверх по течению все стреляли, оттуда перла нежить. Остается одно направление вдоль по руслу вниз по течению. А так как что незнакомый парень, что водитель были далеко не тренированными бегунами, то вероятнее всего отбежали они километров на 4, и теперь спрятались где-нибудь в кустах отдышаться. Оказалось, хватило беглецов на 3 километра. Водитель кучера вывихнул ногу, и только заслышав свист шила, сразу выскочил из прибрежных кустов, ковыляя на одной ноге, а за ним понуро вышел и парень. «Вы что, побежали?» — спросил шила у водителя. «Не знаю, он побежал, а я за ним. А если бы мы не вернулись за вами, ты представляешь, сколько времени мы потеряли, а сколько мне свистеть пришлось? У меня в глазах аж темнеть начало. 3 километра, через каждые 100 метров свистел». Разошелся в своей ругани шила. «Спасибо, спасибо, не булькает. Вернемся в город, с тебя поляна». «Шила, отстань от него, он шагоход потерял». «Это не его шагоход, это мой», — вмешался кучер. «Только вот теперь проблема была, куда усадить еще двоих? Хоть рюкзаки выкидывай». Немного подумав, Данил на австралийский манер закрепил рюкзаки на крышу. Пока то да сё, времени прошло много уже. Ехать, конечно, тоже километров 30, что в принципе за пару часов проехать можно, но и время уже 5 часов вечера. Еще одно приключение, и ночевать придется в степи. Но приключений больших не было, овраги полуметровой глубины, единственный сухарь. И, конечно, нытье то одного, то другого, что хочет пописать. В общем, путешествие на кресле рядом с рыжей понравилось. Во-первых, кресло было удобным, во-вторых, мир сузился до них двоих, нечаянных прикосновений, пока никто не видит, и тихих разговоров. Поэтому, когда подъехали к поселению, Данил даже удивился, как это так они быстро доехали. Солнце висело еще высоко. Поселение было обнесено стеной в стиле пустоши, собранное из всего, что попалось. Были тут и части дерева, жести, а в основании забора даже целиком транспортные средства лежали. Над всем этим возвышалась полуразрушенная башня стандартной постройки, у которой был целым только первый этаж, второй и третий частично обвалились, и если второй этаж был с заделанными дырами, то третий этаж почти целиком был собран из того же, из чего и стена, то есть из хлама. Но башня была где-то в глубине, за забором, и скорее всего прикрывала мост. Стена была тоже в лучших традициях крепости строения. Через каждые 50 метров стояли башни, вернее смотровые вышки, обитые жестью. А прямо по их курсу были здоровые ворота, 4 метров высотой. По бокам ворот стояли вышки помощнее, чем просто на стене, а над воротами была крытая площадка. С одной из башен торчал ствол чего-то крупного на станке, либо пулемет, либо ружье противотанковое. Шагоход подъехал вплотную к воротам, но что-то тут гостям, похоже, не вот прям как рады. Шевелений никаких не видно, торчит одна усатая голова, на вышке и тишина. Шила свистнул. «Не свисти, быстрее все равно не проедешь, сейчас за старшим послали». Усатый показал, что он живой. Все, кроме Бланши, темнило вышли с шагохода, разминали ноги. Минут через 5 выглянуло сверху еще 3 головы, и пропали. «Усатый, долго ждать, или разворачиваться можно?» «Не пустите». «Не могу знать, за главным послали, его минут 15 подождать нужно. Вы всех так маринуете? Нет, но вы что-то старшему не понравились. За главным ушел. Минут через 10, вновь появились головы над воротами, теперь уже в количестве 10. Головы молча смотрели сверху вниз. Данил со своими также молча смотрел снизу вверх. «Может, откроете?» – спросил Шила. «Тут наши правила, либо вы их соблюдаете, либо идете отсюда». Данил рукой показал, чтоб все молчали. «Спорить сейчас не лучший вариант, что называется положение невыгодное. Если плевать сверху вниз, то плевок долетит в оппонента, если снизу наверх, бесполезно, только себя оплюешь. Как узнать ваши правила? Для начала, что вы хотите?» «Хотим проехать на ту сторону, в ночь, ну если заночевать у вас не получится, то да, кто главный?» «Я», Данил поднял руку, снизу сбоку от ворот открылась калитка. «Заходи, поговорим, телохранителя одного можешь взять». Данил долго не выбирал, кого выбрать в телохранители, махнул Карине. Акима он взял бы на какие-нибудь деловые переговоры, а вот где есть вероятность за жизнь побороться, тут лучше Карины никто не справится. Данил остальным показал кулак костяшками вверх на уровне плеча, что обозначало внимание, и вместе с Кариной зашел вовнутрь. Глава 13. «Ты, парень, пойми, слишком у тебя вооружение мощное для отстрела сухарей, да и товарищи твои вооружены автоматическим оружием и винтовками, а не ружьями, как все поисковики. Согласись, что это оружие скорее деревни захватывать, чем против нежити», объяснял Даниле прям тут в шаге от ворот главный всего этого поселения. Главный был высокий, выше Данилы на полголовы и широкоплечий парень, примерно ровесник Данилы, немного неряшливый, с испачканной в пыли штаниной и недельной щетиной. Поведение главного не настораживало, наоборот расслабляло. Главный постоянно гыгыкал, и не то чтобы у него был бегающий взгляд, просто он постоянно косил глаза, глядя, что у него позади, будто бы выискивал место, куда убежать. Казалось, что сейчас порещи топни ногой, и этот главный спрячется за спину низкорослого мужика, что стоял у него в охране. Но либо это не главный, либо первое впечатление обманчиво, а скорее всего и то, и другое. Ну просто не могут такие здоровые лбы быть настолько боязливыми. Не знаю, против нежити такое оружие очень хорошо работает. Как можно миролюбивее произнес Данил. Хочешь сказать, нормальному поисковику, чтобы подстрелить сухаря, нужно обвешиваться оружием с ног до головы? Наверное, мы ненормальные поисковики, вновь нейтрально произнес Данил. Вот, обрадовался главный и широко заулыбался. А кто вы тогда? Ведь не просто поисковики. Кто? Сектанты? Хлысты? Гамма? Или карающие? Только не говори, что вы контрабандисты. Главный уставился на Данилу в упор и смотрел немигающим взглядом, продолжая улыбаться. Поисковики нанялись девушку проводить в одно место. Неубедительно, неубедительно, начал закипать Данил. А мне для чего? Мне нужно тебя убеждать? Открой ворота, проедем да забудем друг друга. Нет, дошел бы ты нафиг, я так и так попаду на тот берег, распинаться перед тобой не буду. У Данилы вновь забулькала злость. Главный чуть отпрянул назад, опять появилась убежденность, что он сейчас спрячется за первую же спину. Ножей у них нет. Стоявший чуть позади мужик, выступающий за телохранителя, высказал свою мысль. «Что?» – переспросил главный. «Те, что против людей воюют, ножи на поясе носят, а у этих палицы в основном», – дал пояснение своему предположению телохранитель, и на секунду показалось, что реальный главный – это и есть этот незаметный телохранитель. Хотя определенное сходство между ними есть, этот телохранитель, похоже, отец главному. «Ладно, не кипятись, извини. Сам должен понимать, у нас опасно, можете переночевать у нас, об ценах и правилах вот с ним договоришься». Главный собрался уходить. «Просьба есть». «Какая?» «Парнишку новенького подобрали, пристроить нужно. Это без проблем, новичкам, попавшим сюда, нужно помогать, иначе провидение накажет». И главный сделал какой-то жест рукой, похожий на звезду в воздухе. «А еще спрашивал, сектант я или нет?» Подумал Данил. «И еще 5 бойцов временно у вас можно разместить? Это для чего?» «Шагоход у них поломался, едем далеко, они только обуза, на обратном пути заберем». Главный переглянулся с телохранителем. «Если автоматическое оружие сдадут на хранение, то пусть остаются. Еще вопросы есть?» Ответил сам телохранитель, видно понял, что Данил его раскусил. «Есть. Где-то на юго-востоке, старец умудренный живет, не подскажешь где. Многие к этому мудрому идут, вам за каким интересом он потребовался?» Телохранитель, взяв за рукав Данилу, отвел его в сторону и снизил голос, чтобы посторонние не слышали. Сам старец мне не нужен, парень один поехал его искать и пропал. Ты с какой целью парня выискиваешь? Данил, конечно, понимал, что эти вопросы необходимы. Вдруг Лохтик скрывается от киллера, а Данила и есть тот самый киллер. Но как было все это нудно. Да и Даниле приходилось правду говорить, а этим он делался уязвимым. Если этот телохранитель связан с этими сектантами, хлыстами и далее по списку, то Даниле не поздоровится. Запросто на него засаду могут устроить. Но и если скрывать все и ото всех, то и можно забыть о поисках, ведь чтобы найти, нужно спрашивать. А чтобы ответили, нужно в доверие входить. Сестра его ищет. Сестра со мной, в шагоходе сидит. Телохранитель на слово не поверил, сначала дал команду, чтобы запустили шагоход, и лишь после того, как увидел рыжую голову, продолжил: давай сюда свою карту. Данил с секундной заминкой протянул планшетку. Телохранитель же удивленно хмыкнул: где вы карты такие берете, место не подскажете? И явно дольше, чем нужно, изучал то, что на ней нанесено, особенно рядом с его поселением. При этом, чтобы явно не палиться в том, что он бесстыдно рассматривает чужие секреты, телохранитель приговаривал: твоего рыжего парня я хорошо помню, особенно его оружие. Проезжал несколько месяцев назад, выспрашивал про хитромудрого старца. Кстати, этот старец моложе меня, но не суть. Так вот, я твоего парня послал вот в эту точку. Телохранитель обвел на карте объект, обозначенный на карте как развалины, возможно заселенные. Здесь находится деревня, туда от этого старца гонцы частенько ходят, за огненной водой, которая ему помогает в ментальных путешествиях. Данил только взглянул на пометку, как сразу ощутил глубину проблемы. Их путешествие увеличивалось километров на сотню. Плюс, это поселение находилось на краю карты, так что была вероятность идти дальше за край карты. Спасибо. Да, хочу предупредить, что-то с нечистью творится, умнее что ли она становится, или роится. Но появились беженцы с востока. Говорят, там нежить заполоняет все, так что будьте осторожнее. А сейчас обустраивайтесь, сидите, время к ночи. А вы поди, не ели еще. Спасибо еще раз. Данил уже развернулся, как телохранитель еще дал очень нужный совет. Если с мудрецом собрался общаться, возьми сразу огниво, иначе он с тобой говорить даже не станет. И не бери слишком большую бутылку, а уж тем более две, иначе он говорить с тобой не сможет. Поселение за стеной представляло из себя деревеньку, поделенную широкой дорогой от ворот до моста на две неравные части. С одной стороны был гарнизон, отделенный стеной, а с другой стороны стояли домики, практически один на другом. Эти дома, сделанные из самана и обмазанные глиной, имели плоскую крышу, накрытую земляным дерном с травой. Конечно, промежутки между натыканными друг на друге домами сложно было назвать улицами, скорее всего проулки, и эти проулки были настолько узкими, что позволяли только проходить людям. Шкафы таскать по таким проулкам, конечно, можно, но не рекомендуется, где-нибудь обязательно застрянешь. Единственный срубовый дом – это трактир, который располагался на широкой улице ближе к воротам. С другой стороны деревни около реки были размещены загоны для скотины, которую на день выгоняли пастись около поселения, а загоняли сюда только на ночь. От этих загонов воздух пах экологией настолько сильно, что рыжая с непривычки заткнула нос платком. Но местные вони вообще не замечали, и провожатый мальчишка обещал, что через час гости принюхаются тоже и замечать не будут. На самом деле так и было, лишь сильный порыв ветра иногда напоминал о живущей тут живности. Гарнизон был также отделен от деревни стеной с амбразурами, и по правилам, которые озвучили Даниле, помимо прочего нельзя, был пункт, где нельзя было переходить через единственную широкую улицу и приближаться к внутренней стене, где так рачительно было много свободного места. Скорее всего, местные боялись, что кто-то под видом путешественников захватит и разграбит это поселение. Шагоход поставили на этой же широкой улице, на которой уже стояли четыре подводы и шагоход. Правда, те ехали оттуда, а Данил с товарищами единственные ехали туда. Ночью было разрешено охранять свои транспортные средства, но делать это можно только не заходя на полотно дороги. Почетную миссию охраны кучер взвалил на своих людей. Он, кстати, согласился с Данилой в том, что лучше оставить их тут, и даже оплатил им пансион на месяц вперед. Сам же Данил с Рыжей сняли домик до утра отдельно от всех, и вот теперь, после трактира и плотного вкусного ужина, шли с провожатым. К слову, уже опустились сумерки, и приходилось одновременно придерживаться замазанные стены, чтобы не упасть, и спешить, чтобы не потерять мальчишку. «Мам, я клиентов привел», – деловито сообщил он, довольно молодой женщине, которая чем-то занималась около крыльца, кажется, сбивала масло, в длинной и высокой ступе. Увидев постояльцев, женщина тут же вытерла руки о фартук, взяла свечу, стоявшую рядом, и повела их к другому крыльцу. «Вот, располагайтесь». Хозяйка зажгла вторую свечу, стоявшую в выемке стены у самого входа, и в домике стало светлее. Конечно, помещение было небольшим, метров 7 квадратных, что называется студией. Узкая кровать сантиметров 90 шириной, которая, кстати, в прайсе при найме называлась двуспальной. Стол, сколоченный из досок, две табуретки и гвоздики, похожие на маленькие ломы, забитые в саманную стену. Судя по всему, они заменяли шкаф. Ну и, конечно, небольшое окно, в котором была вмонтирована железная решетка. Вид с окна был так себе, но вот подоконник был широким и использовался как кухонный шкаф. На подоконнике стоял кувшин под воду, железная кружка, миска-ложка. Стены были беленые, но заляпанные какими-то странными мазками, на которые Данил зря не обратил внимания, потому что, как говорил Шерлок Холмс, все интересное всегда в очевидных мелочах, которые у всех на виду и на которые никто не обращает внимания. Вы располагаетесь, кровать застелена чистым, вода в кувшине свежая, кипяченая. Удобство прямо от двери 10 метров, там же можно и помыться, баня холодная, но летний душ работает. А я сейчас, чтобы спалось вам удобнее, пробегусь по щелям. Женщина начала проводить странный обряд, водя свечкой вдоль щелей на потолке. Даниле не терпелось остаться наедине с Рыжей, и поэтому мыслей, кроме «но скоро ты свалишь» не было. Ну что эта женщина делает? Явно какую-то дезинсекцию, вон в пламени свечи жукашки иногда лопаются. Как только от такого варварского использования свечей пожар у них не случаются, ведь если полыхнет, судя по плотной застройке, полыхнет все. Ну, к слову сказать, в домике было довольно чисто, полы выскоблены, а кровать действительно была застелена чистым бельем. Льняные простыни и пододеяльники пахли свежестью. И если бы не заляпанные непонятными мазками стены, было бы очень уютно. Первым делом, конечно, сходили, нашли уборную, потом по очереди вымылись в душе прохладной водой с какими-то отварами, почистили оружие и завалились на чистую простынь спать. Какой это кайф, просто раздеться и улечься на чистую простынь. Но чтобы понять это, нужно как минимум сутки не снимать одежду. Узкая кровать – это определенно хорошо, хочешь не хочешь, а приходилось спать плотно обнявшись. После тестирования кровати Данил заснул крепким сном, с мыслями, что выехать завтра ничего страшного не случится, если выйдут на час попозже, а лучше на 3 часа позднее. Рыжая что-то вертелась и чесалась, это заставило Данила открыть глаза. Невыносимый зуд в области лодыжек заставил тоже протянуть руки к ногам. Не единожды ученый, что если что-то чешется, расчесывать нельзя. Данил провел подушечками пальцев по коже, кажется, он кого-то раздавил. Комара что ли? Река то рядом. Если комара, то здорового. Рыжая вскочила и остервенела начала расчесывать ноги. Стой, не чеши, хуже будет. Да не могу, уже полночи чешется, как ты спать можешь, меня одну что ли комары кусают. Значит, ты у меня принцесса, раз горошина тебе спать мешает. Данил чиркнул зажигалкой. По стене рядом с кроватью разбегались в разные стороны жукашки. Данил тут же прижал одного пальцем, добавив еще один, теперь уже понятный мазок на стену. Кажется, эта жукашка только что напилась его крови, и сейчас размазалась нехилым таким мазком по стене. Клопы. Я то думаю, что так ноги чешутся. Рыжая вскочила с кровати, отряхивая ноги, и быстро собираясь. Кто? Данил привык к тому, что клоп – это тот, который ползает по малине и невкусно воняет, если его нечаянно съесть. Постельные клопы, кровососы, пошли отсюда, объяснила рыжая, продолжая одеваться. Данил начал вспоминать, бабушка рассказывала о такой заразе. На минуту Данил перенесся в детство, вспомнил бабушкины руки, желтый стол, покрашенные синей краской деревянные стены и щели в этой стене, которые были проклеены полосками из материи и поверх покрашены в несколько слоев краски. И вот Данил, когда был мелким пацаном, лет 7, расковырял эту тряпку, она от времени и краски была ломкой, словно яичная скорлупа. Ломать тряпочку было интересно, во-первых, ломалась с хрустом, во-вторых, было жутко интересно, что там внутри. Вот только бабушка не на шутку испугалась, и кинулась наводить клейстер из муки и воды, чтобы вновь заклеить эту щель. Она всерьез испугалась и полагала, что эта зараза могла вылезти из спячки, хоть и прошло больше 40 лет, как она поборола эту живность. Тогда Даниле было смешно, а сейчас, ощутив все прелести клопов, и это только за одну ночь, было желание осматривать каждый рюкзак, чтобы не затащить эту заразу в город. «Пошли, на свежий воздух, я здесь больше не усну». Данил с сожалением посмотрел на кровать, можно, конечно, еще поваляться бы. Клопы то вроде разбежались. «Да не чеши ты, сильно расчешешь, сильнее чесаться будет». Данил вновь отругал рыжую за то, что та не вытерпела, и вновь начал расчесывать ноги. Утро встретило прохладой, поэтому решено было идти в трактир, он вроде на ночь не закрывался. В трактире при свете ламп с катализаторами было уже людно. В уголку сидел Темнило с Серым и человек 10 незнакомцев. «Клопы закусали?» – спросил незнакомый мужик с редкими для этих мест пухлыми щеками. Данил утвердительно кивнул головой. «Меня зовут Сьер». Сьер протянул руку. Сам представился, что было здесь редкостью не меньше, чем на этой щеки. «Данил», — ответил на рукопожатие Данил. «Садитесь», — радушно пригласил Сьер за свой стол. «Да у нас вон ребята сидят. А можно, я с вами? Простите за назойливость, но я целыми днями вижу только 7 рож. Изо дня в день, и хочется просто поговорить с кем-нибудь другим, или с новыми рожами», — подумал Данил, а вслух произнес. «Пойдем». Сьер с радостью подхватил свою здоровую кружку и двинулся за Данилой и Рыжей. «Яичницу с колбасой будете, или бутерброды?» — спросила улыбчивая официантка, практически моментально появившись, как только зад коснулся лавочки. «Две яичницы, чай, кисель, пиво, молоко». Данил, услышав слово «молоко», сразу захотел молока, да и молока две кружки, холодного. Парное Данил не любил, поэтому уточнил: «Одну кружку и одну чая с молоком», — поправила Рыжая. Официантка упорхнула. «Вот, все чудесно здесь, и сервисы, люди, и еда. Ни разу не видел, чтобы тут были несвежие простыни. Но вот клопы». Сьер на секунду замолчал и, оглядываясь, шепотом продолжил: «Вы только не вздумайте при местных назвать это селение клоповник». А дальше продолжил вслух: «Тут словно аномалия, нигде клопов больше не встречал, а тут же будто специально их культивируют. Я это селение пытаюсь днем проскочить, и уж если совсем припрет, то на ночь тут остаюсь. Не знаю, что лучше, ночью в степи не жить и съеденным быть, или тут клопами загрызенным». Сьер затянулся пойлом из большой кружки, и поэтому у Данилы появилась возможность вставить слово: «Ну так переночевал бы в степи». Сьер подавился пивом, или что там у него в кружке было налито. «Так я же говорил, тут сервис отменный. Леди, заткните, пожалуйста, уши». И Сьер, прикрыв рот рукой от Рыжей, довольно громким шепотом произнес: «Тут такая вдова живет, кудесница, недорого берет, а у нее еще 3 девчонок работает». Дальше Сьер вновь повысил голос: «В общем, днем у меня еще ни разу не получилось это селение проскочить. Днем, кажется, ну что там клопы, только вот местные спят как не бывало, будто не чуя укусов. Говорят, клопы быстрее напьются, быстрее успокоятся. А я, закусанный, чуть ли не до смерти просыпаюсь в 4 утра, тут в трактире сижу и думаю, нафига я сюда заехал». Сьер, видно, долго терпел, пытаясь не чесаться, но сорвался, расчесывая себе ноги. К слову сказать, за столом изредка чесались все эти Темнило и Серый. «А чем же вы занимаетесь, раз так часто проезжаете мимо этого селения?» — поинтересовалась Рыжая. «Милая леди, в степи вопросы такие не задают, но вам я отвечу. Торговец я. Видели, шагоход на улице стоит, это мой». В этот момент принесли пахучую, еще скворчащую, прямо на сковородке яичницу глазунью. Яичница была приготовлена выше всяких похвал, колечек колбасы было настругано чуть ли не во всю сковороду. Жирок на видимых колечках колбасы еще шкварчал, а сверху все было залито 4 яичками. Точно такую же сковородку принесли и Рыжий, но с яичницей из 2 яиц, а к сковородке прилагался мягкий белый хлеб и 2 кружки. «Ну как яичница? А, я же говорил, тут все на высоте». Данил налегал на яичницу, поэтому не мог говорить, а Сьеру не нужны были собеседники, ему нужны были слушатели. Вернее, это так подумал Данил вначале, но как только Данил промокнул последний кусочек хлеба в сковороде и допил последние капли молока с кружки, Сьер как-то изменился. «Ну, покушали, думаю, что вы теперь не против поговорить о деле». У Данилы был заполнен желудок, и было чувство маленькой эйфории от съеденного вкусного завтрака. Рыжая еще расправлялась со своей порцией, А Данил умиротворенно откинулся к стенке. Не против. Удовлетворенно откинулся он, вытирая рот салфеткой, и даже не представляя, какие могут быть дела с этим человеком. Да нет, не переживайте ничего такого. Сьер, жестикулируя, выставил обе руки вперед. Я слышал, вы прибыли сюда с башни, что на озере. Мне просто узнать, через какой брод вы ехали, верхний или нижний. А то частенько бывает так, что один из них непроходимый. Через нижний, его размыло немного, но мы там съезд насыпали. Спасибо, десерт вы от меня заработали. А через вторую реку, на песках, как там брод? Нормальный, вот тут Данил попал. Он не переправлялся через вторую реку ни на песках, ни на другом броде. Он совершенно в другом месте переходил, на картах не обозначенном. Как бы не жалко было открыть это место, но как всегда были но. Разбитый шагоход кучера стоил энную сумму. И если сейчас Данил сдаст новую дорогу, то он распорядится имуществом кучера. Да и аномалия там была богатая. Я так понимаю, через верхний брод ты тоже не проезжал? Иногда даже не нужно отвечать на вопросы, чтобы был понятен ответ. Нет, извини, не отвечу. Ты нашел новый брод, паром, мост? Сьер уже больше был похож на следователя. Торговец начал задавать вопросы, пытаясь по реакции Данила понять правильный ответ. Но Данил напялил покер-фейс и старался даже не дернуть ни единым мускулом на лице. Извини, не отвечу. Не моя тайна. Данил мог бы сказать «отвечу позже», но это обозначало то, что в нужном месте что-то лежит, и торговец бросит все и кинется искать. Скажет, неудобная дорога и аномалия рядом, знающий местность, быстро вычислит новую дорогу. В трактир ввалилась вся компания Данилы. Сьер, увидев новых людей, которые зашли в трактир, извинился и ушел к другим за стол. Возможно, обиделся, возможно, вытянул информацию, которую смог, и ушел у других вытягивать информацию. Да и вообще все разговоры заглушило нытье Шила. А Шила действительно, ночью покусали знатно. У него не только ноги были покрыты красными пятнами, у него еще и шея была вся обкусана. Ну и конечно все почесывали ноги и немного матерились. Но яичница с колбасой исправила положение, заставив забыть на время о неприятностях. Официантка принесла печенье с клубникой и поставила перед рыжей. Данил нашел глазами Сьера, а тот отсалютовал кружкой, крикнув на весь зал: «Без обид, парень, еще не раз встретимся». Выезд с другого конца деревни был также защищен стеной, правда, она была сделана из самана и ниже. Скорее всего, она была сделана для того, чтобы можно было прятаться за ней от пуль, а не защищаться за ней от нежити. Ворота тут были тоже намного проще, будто на колхозной колде перекошенные и свернутые из двух жердин. Правда, практически вплотную к мосту возвышалась башня, которая сама по себе защищала подходы, как к мосту, так и около него. Сам мост был похож на римский, выложенный из камня, с арками. Ширина моста была не более 3 метров, а длина моста была метров 150, при всем при том, что речка была метров 80 в ширину. И лишь у самого противоположного берега один пролет моста был обвален, и был не каменным, а деревянным. В общем-то ничего интересного, кроме буквально у самого въезда на мост была небольшой редут из того же самана, и там же стоял чудный агрегат на треноге. Больше всего это походило на сковороду метрового диаметра, с крышкой как у скороварки. Даже приделанный к низу сковороды мощный электродвигатель не вызывал вопросов. Ну, может, перемешивает то, что жарится в этой сковороде. Но вот маховички-крутилки, такие же, как у пушки для горизонтальной и вертикальной наводки, указывали, что это оружие. Все непонятное всегда интересное, а уж непонятное оружие в два раза интереснее. Поэтому Данил попросил притормозить Темнилу у двух бойцов, что караулили около агрегата. «Здорово, парни, что это за агрегат?» — Данил спросил в лоб, ожидая, что его пошлют. В принципе, его ожидаемо и послали. Жажду знаний удовлетворила Карина. «Данил, ты серьезно не знаешь, что это такое? Вот даже намека на предназначение не знаю, и представить не могу. Так пулемет это». «В смысле, а ствол где?» Данила еще больше начало мучить любопытство. Но на целую секунду пришлось забыть про этот пулемет, уцепиться за выступающие части шагохода и дышать через раз. Шагоход достиг сломанного пролета и сейчас зашел на деревянный настил. Не то чтобы не было веры местным инженерам, как раз наоборот. Шагоход слишком смело вышел на бревенчатый настил, покрытый досками. Но вот то, что вся конструкция достроенного пролета моста просела и ушла в сторону на полметра, было реально страшновато. Добавлял оптимизма громкий скрип и неприбитые доски. Как на такую доску наступала нога шагохода, доска либо сдвигалась, либо поднималась, и было видно где-то внизу мутную зеленую воду реки через довольно редкие и бревна моста. Центробежный пулемет, там нет ствола, и он без пороха вообще работает. Единственное, которой было все равно, это была Карина, и она наоборот с любопытством и интересом разглядывала воду под мостом, при этом спокойно объясняла про пулемет. Не понял, а как тогда? Данил аж забыл про полуразвалившийся мост. Двигатель раскручивается, ротор, свинцовый шарик подается в центр ротора, и раскручиваясь вылетает как из пращи. Странно, почему все так не делают? Пробивная сила, наверное, слабая. Да нет, с пробитием все хорошо, кирасира вместе с кирасой пробивает. Вот с меткостью и дальностью проблемы, но если нужно остановить кавалерийскую атаку, то это работает чуть похуже картечи. У нас такие с паровым приводом были, и устанавливались на паровое шасси. Ездили такие колоссы по полю боя, наводя страх на кавалерию. Но можно и для обороны моста применять, по мосту точно никто не пройдет. Эх, видела бы Карина колоссы, которые ездили в мире Данилы по полям сражений. Тут Темнило выехал с моста и начинал разгон. Данила еще поговорит про этот пулемет, а пока нужно было давать направление движения. Поэтому, немного растолкав рыжую, на тесном сиденье Данил посмотрел на кучера, который вольготно сидел на его месте. Достал планшет и начал сверять по карте путь. Глава 14. Следующие полдня ничем примечательным не выделялись. Редкие остановки из-за сухарей, остовов крупной техники и диари. Да нет, их кормили только свежим, просто отвыкшие желудки не выдержали свежее жирное молоко с яйцами. Карина сильно на всех ругалась, раздавая жевать какие-то редкие полые плоды неведомых растений. На вкус они были горьковатыми, то что они были редкими и дорогими, кроме Карины никто не задумывался. Но эти плоды реально помогали, и скоро лишних остановок вообще не стало. Растительность тут была еще скуднее, а солнце пекло сильнее. И если бы не сделанная крыша, было бы совсем плохо. Даниле даже пришлось поменяться местами с рыжей. У нее на солнце обгорела рука и часть шеи до красноты. И сейчас Даниле солнце пекло руку там, где крыша не накрывала тенью. Но Даниле было проще, время близилось к обеду, и солнце было спереди, и практически не попадало. Когда сидела рыжая, солнце как раз с ее стороны заглядывало под крышу. Сейчас они должны выйти на селение, обозначенное на карте среди развалин. Тут же на карте был и приличных размеров пруд. Возможно, там и пообедают, правда, ничего молочного точно заказывать не будут. Поселок был все так же обнесен разномастной стеной из жести и старых машин. Вот только появлению чужого шагохода тут были совершенно не рады. И при приближении местные жители, побросав все, скрылись за воротами. «День добрый!» — крикнул Данил. «Добрый! Чего хотели?» — не слишком вежливо спросили со стены. «Перекусить, да отдохнуть. Езжайте отсюда. Там ешьте и отдыхайте. И что, всех так выгоняете? А зачем вы нужны? Торговля, например. Нам деньги не нужны, у нас магазинов нету. Если что, на обмен есть. Вон на берегу располагайтесь, сейчас гонца пришлем. А лучше ехали бы вы отсюда подальше. Пока с вами разговариваем, у нас скотина разбредается. Ладно, мы в хвосте пруда перекусим, за пару километров отсюда, гонца не нужно. Подскажите только, как добраться до старца Умудренного. Не знаем мы никого гостарца. Не вы первые спрашиваете, но все ехали в то направление, куда и вы едите. Ну и на том спасибо. То, что не все рады пришлым, было для Данилы откровением. Он считал, что народ в степи рад каждому, но тут видно, таких радостных не осталось. Научили уже всех, а необучаемых грифы растащили давно. Длительная остановка на обед, даже купание в пруду, и снова тряска. Отдельные сухари не радовали, лишняя остановка. Уже хотели не останавливаться, на ходу стрелять и ехать дальше, даже не лутая. Решили последнего облутать, а остальных даже не смотреть, если у них нету рюкзака. Ну и с этого сухаря Шила принес пояс, в котором были зашиты 3 золотые монетки, хоть и сухарь был неприметный, без всяких рюкзаков и сумок. Так что пропускать нежить они так и не стали. Стреляли и обыскивали каждого. Различные машины, встречающиеся на пути, были слегка разграблены, нет, все агрегаты стояли на местах, а вот ящики, провода были обобраны. Видно, что старая дорога, вдоль которой двигался Данил, не такая уж и неезженная. Тут, наверное, иногда передвигались торгаши и контрабандисты. Один раз встретилась подвода, при приближении к которой хозяева бросили ее и побежали на утек, и чтобы не пугать лишнего народ, пришлось демонстративно отвернуть и объехать ее по большой дуге. Видно, тут помимо торгашей встречаются и грабители, причем такие, которые зверствуют. Не просто же так народ пугается и бежит в рассыпную, завидев шагоход. Но по пути им больше никто так и не встретился. Да и вообще за третий день пути проехали больше, чем за предыдущие два. Наверное, все уже как-то привыкли к дороге. И она такой сильной усталости уже не вызывала, да и не отвлекал никто по дороге. Редкие броды были отличными, проходили их практически без остановок. Так что они прошагали вдоль старого тракта, и сейчас нужно было сворачивать с него, не то чтобы они ехали по старой дороге. Нет, дороги сейчас тут не было, в смысле покрытия не было никакого, но она когда-то давно была, и кое-какие удобства оставались. Где-то подъем более пологим сделан, где-то овраг засыпан, да и старый тракт шел по водоразделу, что исключало огромное количество оврагов и рек. А сейчас им предстояло свернуть на полностью пересеченную местность и прошагать по ней теоретически 80 километров, а практически этот путь можно увеличить вдвое. А пока они перешли очередной брод и свернули с тракта вдоль реки, им предстояло прошагать километров 30, а потом еще раз свернуть. Даже на этом пути в 30 километров было два подозрительных места, это две ложбинки. Насколько они проходимы, по картам было непонятно, хотя долго гадать не пришлось. Уже через 10 минут они уже преодолели первую ложбину. Она оказалась очень удобная для шагохода, плавные спуски, заросшие травой. А вот еще минут через 20, совершенно в неожиданном месте, где на карте не видно было никаких препятствий, прямо поверх травы тек широкий ручей. И не было бы проблем, если этот ручей намыл себе русло, перешагнули бы его и все. А так этот ручей тек широкой лентой прямо поверх травы, словно весенний из-под кучи со снегом, и так же, как и весенний, напитал землю, и под верхним слоем сплетенных корней была грязь. И как глубоко, проверять не хотелось. Поездив в поисках удобной переправы через этот ручей, чуть выше по течению нашли развороченное грязное месиво, вероятно, следы шагохода, кто-то провалился тут, и, размесив грязь, перебрался на этот берег. Решили тоже рискнуть, правда, не тут, а где ручей был самым узким. Все вышли из шагохода, а темнило хотел проверить, сначала наступив только передними ногами шагохода на опасный участок, провалиться или нет, и раз провалиться, то на какую глубину. А участок действительно был опасный, верхний слой травы ходил волнами, будто это водяной матрас. По задумке, хотели посмотреть, как глубоко провалятся передние ноги, ведь грязь тоже не бесконечная, где-то там в глубине, под ней должна быть твердая глина. Но как ни странно, корни шагоход выдержали, хоть под ногами земля заметно прогнулась, и если бы темнило подождал пару секунд, ноги провалились бы, но темнило не стал ждать, а двинул вперед, и спокойно перешел опасный участок, земля все же выдержала. Следующая ложбина, которую так опасался Данил, была вообще еле заметной, правда, заросшей деревцами и кустарником. Проблем с преодолением этой ложбинки не предвиделось, однако как только шагоход спустился в ложбинку, бдень, по передней стойке, почти под самой крышей, над головами ударилась со звоном пуля, что характерно, выстрела то почти слышно не было. Не просто так говорят, что летящую по тебе пулю не слышно, она не вжикает, не свистит. Расслабленное полудремотное состояние, со всех слетело махом. Неприятная ситуация, если сетчатые борта худо-бедно защищают от нежити, то вот от пуль такие борта не защитят, и даже наоборот, такие борта не позволяют выпрыгнуть в любом направлении. А скучены они хорошо в кузове, стреляй наугад, по двое валить будешь. Стреляли явно с тех кустов, метров с 50. Карина, противоположную, сторону шила. Ду-ду-ду-ду-ду, перебил Данила рокот пулемета. Бланш молодец, не дала неизвестному стрелку даже перезарядиться. А-а, кто-то завыл нечеловеческим голосом, из тех кустов, про которые Данила и думал. Темнило, стой. Шила, Гиха на выход, остальные прикрывают. Данил сам насколько возможно быстро выскочил из шагохода. За ближайшими кустами не переставал кто-то орать. Шила, правее пригибаясь, Гиха левее, вперед. Остальные, стрелять во все, что шевелится. Не надо стрелять, мы сдаемся. Послышался крик из кустов, выходи по одному, задрав высоко руки. Никакой реакции. Если на счет три не выйдете, начинаем стрелять. Раз, два. Из-за кустов одновременно вскочили четверо парней, поднимая над головой различное оружие. Ружья на пол. Парни тут же покидали на землю ружья. Все, один раненый, ты забери у него оружие. Остальные по одному сюда. Данил валил всех на землю, лицом вниз заставляя раздвигать ноги и класть руки за голову. «Гиха, Шила, тащите раненого. Карина, идем глянешь, что с ним». «Да, что там с ним может быть? Раз орет долго, значит нормально все там». «Ну может и не нормально». Карина увидела раненого в бедро пятого парня, и как то изменилось в лице, видно, что ранение могло быть серьезное. Вместе с Кариной выпрыгнули из шагохода, кучер, серые и рыжие. Причем распределились по секторам, ну кроме Карины и кучера. Кучер подошел к Даниле. «Ловко ты с пленными управляешься. Я чего-то не знаю, и ты в спецвойсках раньше служил». «Нет, фильмов много смотрел». «Ну, я это заметил еще там, когда ты новенького паренька под дулом пистолета профессионально обыскал». Не поверил кучер, но больше вмешиваться не стал. Да и Данил не стал оправдываться, не верит и не нужно. «И что нам с вами делать?» — спросил Данил у пленных. «Отпустить». «Что? Чтобы ты на обратном пути народу побольше набрал и вновь нас встретил. Мы больше не будем». «Ну вот, грохнем вас сейчас, тогда точно не будете». «Пожалуйста, не нужно. Для чего ход стреляли по нам?» «Нам шагоход нужен был». «Для чего?» «Хотели добраться до ближайшего города». «Ну мне вас не понять. Вы что думаете, перестреляли бы нас, появились в городе на шагоходе, и никто бы вас не спросил, как это всем знакомый в городе шагоход поменял хозяев? Мы не хотели вас убивать, и для этого стреляли. Мы стреляли мимо шагохода, чтобы вас напугать. Ну у вас получилось, мы напуганные, ай краткое», — вскрикнул раненый, перебив все разговоры. «Не бреши, не так уж больно», — приговаривала Карина, разрезав штанину и обрабатывая рану. «Тебе повезло, сосуды не задело, вскользь прошло, всего лишь царапина, здесь вообще все хорошо заживает, так что через неделю будешь скакать вовсю». «Ну блин, они еще желторотые пацаны, что с ними делать? Грохнуть рука не подымется, да даже уже отметелить их неохота, хотя изначально было такое желание, даже не просто желание, а нестерпимое желание, а вот сейчас куда-то пропало. Гиха, тащи оружие и все, что найдешь сюда. Шила, давай обыскивай, вот крайнего, дернитесь, пристрелю». Данил убрал винтовку на плечо и достал пистолет. «Не имеете права», — вдруг заговорил молчавший до этого парень, ближний к Даниле. «Что, а ты имел право отбирать шагоход?» У Данила закипела злость так, что он носком ботинка саданул парню по ребрам, что тот перевернулся на бок и скрючился в позе эмбриона. «Имел право стрелять в людей?» Данил еще раз носком ботинка ударил в живот и, наверное, забил бы его до конца, но ладонь рыжая его остановила, вмиг успокоив всю злость. «Перестань, он еще малолетка. Ты старше этой малолетки года на 3. Данил уже взял себя в руки и ответил, так для проформы. Но вот малолетке явно было мало. Он с ненавистью поглядывал в сторону Данила. Видно, это был какой-то избалованный сынок. Уж слишком он себя над другими людьми ставил. И Данил не удивился бы, если узнал, что именно этот щенок подбил остальных на грабеж шагохода. Парни были довольно богатые. У того, кто больше всех возмущался, нашлось 3 золотых монеты нестандартного образца и довольно большой кошель, набитый серебром. Судя по всему, для остальных неудавшихся налетчиков это было неожиданностью. 4 ружья местного образца и 1 интересная нарезная двустволка, сделанная под винтовочный патрон. Эту двухстволку облюбовала себе Карина, тем более что патрон к ней было 42 штуки. Вывели налетчиков из ложбины и вновь уложили лицом вниз. «Значит так, парни, сейчас мы отъедем на 50 метров, там выложим еду и 1 ружье с патронами. Вы лежите мордой вниз, пока мы совсем не уедем до горизонта, потом идите на все 4 стороны. Еще раз поднимите оружие на людей, живыми вы не уйдете. Поняли?» «Поняли». Так и сделали. Провизию, палицы и всю амуницию сложили кучкой, иначе, если все забрали бы, это было равносильно просто пристрелить парней на месте. Из-за этого же оставили и 1 ружье с 30 патронами. Только, наверное, слишком близко оставили, меньше 50 метров точно. Потому что как только шагоход отъехал еще на 50 метров, щенок, которому Данил думал, что сломал ребро, вскочил и побежал за ружьем. Данил попросил остановить шагоход и вскинул винтовку, а Бланши до этого в ту сторону держала пулемет. Но наглого парнишку это не остановило. Данил наблюдал через прицел, как тот хватает оружие и судорожно пытается его зарядить. Для чего, пока непонятно. Думалось, что парень первым из своей команды захватит оружие, и ему не придется остальным объяснить, почему он от остальных закрасил деньги или просто подчинит остальных силой оружия. Ну, по крайней мере, до первого сна ему это удастся точно. Но нет, ожидания не оправдались. Щенок начал вскидывать ружье в их сторону. Брать лишний грех на душу совсем не хотелось. Данил понял это только сейчас. Поэтому тянул до последнего. Тянули и его товарищи, ожидая, кто выстрелит первым. Кстати, Данил на правах командира мог отдать приказ Бланш или Карине, но что он будет за человек, если грех переложит на другую душу? Даже если отдаст приказ, все равно грех на нем, только еще чужая смерть будет на ком-то. Так-то, судя по всему, что у Карины, что у Бланш трупов за душой хватает. Но Данил не тот человек, что перекладывает ответственность на другого, это его карма. Поэтому, дистанция всего 50 метров, тут даже оптика не нужна, пуля правда пойдет выше прицела, так как планка на 75 метров стоит, нужно прицелиться где-то в подбородок. Данил плавно потянул за спуск, тудух, пуля вошла ровно посредине лба, парень откинулся, выронив ружье из рук. «Поехали», — скомандовал Данил. «Возвращаться плохая примета, там вон сколько у него товарищей, похоронит, а не похоронит, значит заслужил». Еще 20 километров им ничто не встречалось, так что в 6 вечера они находились на берегу реки, от которой нужно было вновь сворачивать. Конечно, можно было двигаться еще пару часов, но место было очень уж удобное для ночлега. Молодой, всего-то метров 15 в длину овраг, примыкал к реке, образуя естественное укрепление, защищенное с одной стороны оврагом, с другой обрывистым берегом. Поэтому решено было остановиться на ночь здесь. Тем более и дрова, и вода была рядом. В 10 вечера Данил заснул лишь слегка мучимой совестью, всего лишь, раз 5 перевернулся с боку на бок. Но заснул хорошо, а это значит, он делал все правильно. Ночью Данила разбудила выстрел. В дежурство Гихи к нему подкрался вампир. Эта разновидность нежити ничем внешне не отличалась от сухарей, но могла присаживаться, ползать на четвереньках и карабкаться по препятствиям. Этот вампир вскарабкался со стороны реки, где не была установлена сигналка. Тут в одном месте упало дерево, и по его стволу, видимо, вампир и вскарабкался. Ну, еще один урок на будущее – ставить сигнализацию, даже там, где вроде бы она не нужна. Повезло еще тем, что Гиха был ученый именно вампиром. Тот ему в защитный жилет вцепился, когда он в одно из первых дежурств придремал. С тех пор Гиха бдил лучше филина, крутя головой на 180 градусов. Остатки ночи и утра прошли без приключений. Поели, собрались и поехали дальше. Вот теперь, где они ехали, нога человека, если и ступала, то было это много десятилетий назад. Первый же сгнивший остов грузовика подтвердил это предположение. Хоть кабина сгнила до дыр, а колеса вросли наполовину в землю. Все указывало на то, что этот грузовик никто не лутал. В бардачке лежал растрескавшийся пластиковый стакан, а пластик в этом мире относился к дорогим материалам. Местные, если и делали, то что-то похожее на карболит или бакелит. Там же лежал ржавый складный нож. Сиденье все прогнило и никуда не годилось, а за сиденьем было целое сокровище. Гидравлический домкрат на 10 тонн, ручная лебедка с ржавой цепью. И так по мелочи, кувалда, лом, различные ключи и пассатижи. Правда, заржавевшие. Там же стояла пластиковая двухлитровая канистра с моторным маслом, и шприц масленка, набитый какой-то консистентной смазкой. Данил пролазил все карманы из железа, которые наварены были для усиления конструкции кабины. Практически везде были заначки, правда, неинтересные для Данилы. Там лежали запасные подшипники, ремни приводов, свечи зажигания. Конечно, все ржавое и растресканное, что не предполагало их дальнейшего использования. В кузове лежали сгнившие ящики с пустыми бутылками, а под капотом стоял вполне себе нормальный шестицилиндровый бензиновый двигатель. Еще из интересного, к стартеру шли толстые кабели в пластиковой оплетке. Данил не пожалел времени и аккуратно отвернул все провода. Даже тонкие жгуты проводов, которые шли на задние фонари и на переднее освещение, поснимал. Во-первых, это медь, которая по весу равнялась деньгам. Во-вторых, в этом мире было плохо не только с пластиком, но и с проводами. У местных практически вся проводка, что в шагоходах, что в домах, подключалась медными шинами, которые совершенно не гнулись. А Даниле нужен был провод минимум для сварочного аппарата. Следующая техника, которая встретился им на пути, был совершенно новым, можно сказать, почти в заводской смазке, оказалась паровым локомобилем. Эту паровую машину со стороны можно было принять за паровой трактор. Но это не так, хоть у него и были колеса, но колеса были для буксировки. Сама же паровая машина предназначалась для привода неподвижных молотилок, мельниц, электрогенераторов. Грубо говоря, это стационарная машина, которую при необходимости можно было отбуксировать в другое место и там подключить к потребителю. Видно было, что этот агрегат буксировали, вон даже дышло оторванное лежит, видно, потеряли по дороге. И то, что тащило сцепку, уехало вон в ту сторону, как далеко проверять не хотелось. Данила смотрел диковинную машину. Совершенно новая, труба сложена в походное положение, на всех ящичках и дверках установлены заводские свинцовые пломбы. В городе, в квартале, сей агрегат очень пригодился бы. Но как переместить его в квартал? Буксировать? Данил решил забрать его на обратном пути, даже ящики с инструментом не стал вскрывать. Пока оставил все как есть, назад поедут, будет стоять целым хорошо, попробуют забрать. Возможно, шагоход его утянет, не будет стоять или его разграбит еще лучше, минус огромная проблема с буксировкой. Конечно, двигаясь напрямую, были свои плюсы в нахождении нетронутого, но были и минусы, постоянно втыкались в какие-то овраги, не нанесенные на карту, канавы, рытвины. Большинство таких рытвин было с полметра, метр в глубину, и шагоход проходил такие препятствия, не задумываясь, но некоторые приходилось объезжать, при этом ворачиваясь назад, по большой дуге. Иногда вообще более светлую полоску Данил принимал за другую растительность, а на самом деле это была мелкая речушка, которую можно было перейти в любом месте. Ну и Данил слишком самонадеянно считал себя большим специалистом в картах. Но ближе к обеду Данил понял, что заблудился. Тут ничего удивительного, во время Второй мировой штурманы самолетов частенько терялись на картах, хоть и часто летали по ним. А Данил, можно сказать, первый раз так далеко двигался по картам без ГЛОНАССа. Овраги в степи были похожи один на один, где он свернул не там, тоже было непонятно. Так-то ничего страшного, направление движения есть, компас есть, нужно двигаться дальше на юго-восток, встретится какой-нибудь объект покрупнее и позаметнее, типа реки или озера, там подкорректирует направление. Вот только было одно но: Данил не знал, где находятся аномалии, и влететь в одну из них было плевым делом. Только Данил подумал, как бы визуально определять аномалию, как вот она. Шило прокричал, что справа на горизонте много техники, точнее 8 единиц, которые были разбросаны в радиусе 3 километров. Здравый смысл кричал, чтобы держать подальше от этого места, но любопытство, которое сгубило не одну кошку, наоборот подталкивало посмотреть, что там. Тем более, как понял Данил, нежить обычно кучковалась не на самих аномальных зонах, а где-то рядом, километрах в 5. Темнило, остановил шагоход, и воцарилась звенящая тишина. Вроде бы привода шагающего механизма незначительно жужжат электромотором, еще тише гудят шестеренки в редукторах. Но при полной остановке становилось действительно хорошо, лишь небольшой шум ветра, стрекотание кузнечиков и крик ястреба, будто в американских прериях. Данил достал планшет с картой и начал рассматривать обозначенные аномалии. Совершенно определенно они сейчас находятся вот здесь. Данил отметил точку на карте, получается, они свернули неправильно тут. У Данила все встало на свои места, всего-то на 30 километров на юг забрались, теперь нужно двигаться строго на север, и они попадут в нужную деревеньку. Бух, где-то очень далеко прогремел выстрел, но совершенно непонятно где. Бух, буру-бу-бух. Слилась далекая канонада в единый звук, зато сразу стало слышно, где это. В противоположной стороне отброшенной техники. «Поможем?» – спросил Темнило. Данил, если честно, не хотел ввязываться, слишком много тут было разборок, которые лучше обходить стороной. Но если так поставлен вопрос, то Данил просто обязан помочь. «Поехали, это за тем холмом». Глава 15. Всего-то потеряли 5 минут, чтобы выехать на бугор и увидеть, что там происходит. Но за это время стрельба стихла. Данил даже подумал, что все закончилось. Оказывается, нет, силы сошлись в рукопашной схватке. С одной стороны десяток поисковиков, с другой десятка два сухарей, несколько оборотней и десяток еще невиданных Данилой тварей. Похоже, новые твари были вооружены холодным оружием. Мало того, сам Лич стоял не так далеко от сражающихся, правда, все так же в окружении нескольких оборотней. Лич тоже был неправильный, у него был рюкзак, а в руках какое-то дальнобойное оружие. Уиблом. Раздался визг, а потом выстрел, и волна искаженного воздуха полутораметровым кольцом полетела до борющихся в рукопашной схватке. Причем люди до прихода волны выигрывали, по крайней мере у обычной нежити, Скорость была на их стороне, но как только кольцо искажения дошло до борющихся, ошеломило всех, кто попал под его радиус, а это двое поисковиков и часть нежити. Но нежить отошла значительно быстрее, и сразу двоих поисковиков проткнули железом, что было в руках новой нежити. Причем одного не только проткнули, но и подняли над землей. Второй нежити не повезло, соседний поисковик смял ей голову, как только она воткнула железо в человека, и они синхронно рухнули. «Стой, я не мочь стрелять!» – закричала Бланш за пулеметом. Сейчас никто не мог стрелять, кроме Бланш. Шагоход бежал прямо, а спереди бойницы были неудобные, ну и по куче малини отстреляешь, чтобы в людей не попасть. Да и дистанция была далековата, но темнило правильно понял, сделав остановку, Блаш могла отстрелить Лича. Уи! Начала набирать обороты винтовка Лича, воя на всю округу, будто раскручивался маховик. Ду-ду-ду-ду! Очередь Блаша прокинула Лича. Блом! Кольцо искаженного воздуха полетело куда-то в небо. Ду-ду, ду-ду-ду. Оборотни из свиты Лича покатились кубарем, так и не успев разбежаться. «Трогай, быстрее!» Это уже кричал Данил Темниле, потому что с такого расстояния борющимся не помочь, пулемет положит как своих, так и чужих. Как же долго длится время, вот еще поисковик упал, правда непонятно проткнутым ржавым лезвием, или поскользнулся. Если бы были силы равны, а то помимо новой нежити ползла еще и старая. Прыгали оборотни, лезли словно бараны-сухари. Один из поисковиков не выдержал, развернулся и начал убегать. Недалеко, его тут же догнал оборотень и повалил на землю. Кто-то из поисковиков догадался выкинуть из строя себе за спины девчонку лет 20, наверное, чтобы она спасалась, а она не растерялась, подхватила и начала перезаряжать ружье. Бах! Минус новая нежить. Бах! На этот раз из нежити никто не упал, промахнулась ли она, или неудачно попала, было непонятно. Оборотень бросил труп и прыгнул на поисковика, который стоял практически спиной к нему. Как же это все было трудно наблюдать, сжимая оружие от бессилия. Осталось 50 метров. Темнило, стой и сразу левым бортом разворачивайся. Карина, на нашу сторону перелезай. Шила Гиха, выскакивайте, если уверены, стреляйте. Темнило с заносом сделал маневр, развернув шагоход левым боком, правда немного резко сделал маневр. Получилось, шагоход остановился практически в 20 метрах от бойни. Правда, Данил треснулся лбом об стойку и на целую секунду потерялся. Ду-ду-ду-ду-ду. Блаш, как всегда на высоте, начала короткими очередями прорежать нежить. Даже защелкали пистолеты-пулеметы одиночными выстрелами. А Данил еще немного фокусировался, выбирая цель.